Глава 10. В дальнюю поездку главное взять с собой достаточно средств. Когда есть деньги, то купить можно что угодно. Я как-то ездил в Китай на 2 месяца с одним рюкзаком для ноутбука, сложив туда минимум одежды. И ничего, купил все, что потребовалось. А перед возвращением раздал накопившееся за время путешествия барахло беднякам в трущобах Шанхая. Точно так же я собирался поступить и здесь. Взять кристаллов и часть имеющейся у Олега наличности. Деньги пригодятся мне на начальном этапе, а аквамарил позже, либо для оплаты дорогих покупок, если такие потребуются. Я дождался Олега в кабинете, что он устроил в одном из зданий колонии, и рассказал, что задумал. А заодно обо всем, что произошло со времени нашего расставания. Умолчал только о той, с кем провел ночь в деревне. Об этом распространяться я не хотел. Олег недовольно, впрочем, как всегда, выслушал и сам достал из сейфа все, что нужно. Мне показалось, что средств теперь было у меня с излишком, но мой товарищ настоял, чтобы я взял больше. «Запас карман не тянет», — пробурчал Олег. «Хорошо», — согласился я. «Мне что делать прикажешь, пока тебя нет? Опять переживать из-за статеек в газете?» Я видел, что Олег все прекрасно понимает, просто не хочет принимать неизбежное. А потому я решил серьезно ответить на его риторический вопрос. «Продолжаем действовать в отношении семей, как договаривались», — начал я отдавать наставления Олегу на время моего отъезда. «Укрепляю оборону базы. Догадываюсь, что вас станут искать. Они считают, что я мертв. Это хорошо. Пусть так считают и дальше. Мертвый живому не соперник, но вы можете быть под прицелом. Поэтому, если требуется, пересмотри протоколы безопасности». Олег кивал и делал какие-то пометки в толстом блокноте, что завел за время моего отсутствия. Кроме прочего, я отдал распоряжение и для военных. Я просил Константина присмотреть за Ковалевой и во всем ей помогать, а если потребуется, и охранять. Я полагал, что Костя додумается до этого сам, но на всякий случай попросил Олега записать и эту информацию. Наш разговор занял продолжительное время, но Олег, видимо, не мог отойти от того, что я задумал. «Уверен, что сумеешь преодолеть такое расстояние?» — уже в который раз спросил он. «Уверен», — твердо ответил я. «Точно в городе только один салон, где можно купить, что я хочу. Может, и еще есть? Я не знаю, не у того спрашиваешь. Просто этот я видел, когда проходил мимо. Так что о нем точно знаю». «Хорошо. Спасибо тебе за все. Ты замечательный друг». «Только не вздумай со мной прощаться», — воскликнул Олег в ответ на мою тираду. «Я и не прощаюсь. Еще увидимся». «Постой!» — Олег схватил меня за рукав. «Ты что, в ночь собрался ехать? Останься до утра. С рассветом поедешь». «Сейчас не видно же нифига. Понимаю, что утром безопаснее, но я переживаю за девчонок». «За сестер Олеси?» — удивился Олег. «Нет, за других», — усмехнулся я. «Дана и Олеся — две особы, способные выкинуть что угодно. Особенно, реши они, что я погиб. Если буду медлить, утром могу их уже не застать». «Уверен?» «Да. Отправлю с тобой пару снегоходов для сопровождения. В ночи вас не опознают, но зато не заблудишься. Ребятам есть где в столице заночевать. Утром по свету вернуться». «Хорошо», — согласился я. Иногда Олег обо мне заботился, как о своем сыне. Он вроде упоминал о нем. Где, кстати, он сейчас? Я собрался спросить об этом Олега, но решил отложить разговор до того, как вернусь. Выехали мы через час, когда солнце уже зашло. Погода подуспокоилась. Снег перестал валить, но одиночные снежинки то и дело пролетали. В любом случае, отправляться в такую дальнюю поездку лучше было при хорошей видимости. Нам повезло, что снегопад прекратился, и я решил считать это хорошим знаком. Меня поехали сопровождать 3 парня на 2 снегоходах, и мы, рассредоточившись так, чтобы не забрасывать друг друга снегом из-под гусениц, рванули в столицу. Все же удаленность базы с одной стороны была нам на руку, а с другой сильно усложняло перемещение. Особенно если требовалась некоторая срочность, как сейчас. Но доехали мы без приключений. Как и в прошлые разы, я остановился немного поодаль от территории особняка Даны. В этот раз даже дальше. Снегоход передал парню, что ехал вторым пассажиром, и отправил всех троих отдыхать. Парни вначале принялись сопротивляться, мол, Олег дал приказ проводить до крыльца, но я категорически отказался идти с ними куда бы то ни было, и им пришлось сдаться. «За кого они меня считают? За барышню, что надо везти до дома? Сам дойду, тем более день на дворе». Я проследил, как скрылись за углом стоп-сигналы снегоходов, и только тогда отправился к особняку. Идти на этот раз было больше километра, но я не жалел, что остановился так далеко. Сейчас безопасность была для меня на первом месте. Подходя к огороженной территории, я видел, что в доме горит свет. Несколько окон на втором этаже светились, да и на первом, кажется, в столовой горели лампы. На улице было совсем темно, но я решил не идти напрямую, мало ли что. Вдруг за домом следят. Раз уж меня считают мертвым, то нужно оставаться таким как можно дольше. Я перемахнул через решетчатый забор, вспомнив деньки своей славной юности, когда мы ходили в школу в старшие классы, сигая через высоченную решетку ограды. Обходить было лень. Оказавшись в небольшом парке, что окружал дом, я осмотрелся. Стоило проявить осторожность. Раз уже решил пробираться тайком, то стоило до конца придерживаться плана. В самом парке ничего подозрительного я не заметил, но несколько человек шатались без дела за забором. Это было немного подозрительно, но они меня не видели, и я решил, что и дальше не стану попадаться им на глаза. Если это слежка за Розой Ковалевой, то стоит быть аккуратным. Я знал, что где-то с противоположной входу стороны есть дверь для прислуги. Ее я и решил поискать. Осторожно пробравшись к самой стене дома, я обошел его и довольно быстро нашел, что искал. Дверь оказалась открыта. Повезло. В доме явно был кто-то, кроме Даны. Я прислушался. Голоса раздавались из холла у входной двери. «Очень интересная дама, Роза Васильевна», — проговорил низкий мужской голос. «Для такого мужчины, как я, было бы счастьем оказаться знакомым с вами поближе». Голоса стихли, и послышалась какая-то возня. Я насторожился, и вдруг... «Да что вы себе позволяете?» — вскрикнула Дана голосом Розы. Я рванул вперед. «Ревнивые? Возможно. Но сейчас у меня шоры опустились». Хлопнула входная дверь. Я не успел даже проскочить кухню. Из холла раздался хрипловатый смех Розы, а следом вдруг всхлипы. Кажется, плакала уже Дана. Я выскочил в холл, и Дана мгновенно превратилась в Розу. Я даже моргнуть не успел. Секундная заминка, и Роза, вновь став Даной, бросилась ко мне и со слезами на глазах повисла у меня на шее. «Живой, живой, живой!» Только и твердила она, не переставая. Я обнял ее, и мы долго стояли так в пустом холле у входной двери. «Как так вышло?» — наконец спросила Дана, немного успокоившись. «Почему написали, что тебя нашли мертвым в сотни километров от берега во льдах?» «Меня снова похитили и пытались убить. Но все обошлось, я жив, как видишь. А что у тебя за хахаль был? Кто это решился приставать к Розе?» «А, не обращай внимания», — махнула рукой Дана. «Князь Каменев заходил, почву прощупывал. Они давно за мной следят. То поговорить пробуют, то в чем-то переубедить. Но Роза, она сильная и жесткая, не сдается». Я видел, что Дана старается все это перевести в шутку, но чем-то мне не нравился этот визит. О чем говорили на этот раз? Дана внимательно и серьезно посмотрела на меня, вздохнула, но начала рассказывать. Выспрашивал, как моя семья в затворничестве поживает. Не скучаю ли я по ним, не завела ли себе любовника. Это, я думала, было в шутку, но он перед уходом попытался меня, то есть Розу, поцеловать. так что уже и не знаю, что он там себе надумал». Девушка замолчала. «Это все?» «Про тебя спрашивал», — вдруг произнесла Дана и снова замолчала. «Как я отнеслась к новости о твоей смерти?» «Мол, князь сибирский мертв. Значит, снова не будет препятствий при транспортировке кристаллов. Просил выделить полицейские силы на поиск твоих людей на севере». Дана говорила все медленнее и медленнее, словно до нее только сейчас доходил смысл слов. «Черт, он тоже в нем!» «В чем?» — удивилась Дана, выйдя из короткого ступора. «В тайном правительстве. Успенский там, и Каменев тоже». «А Успенский с чего?» «Потому что это они организовали мое похищение, и Успенский меня допрашивал, а потом отдал приказ убить». «Тебя допрашивали?» — воскликнула Дана. «Да так, задавали вопросы. Не переживай, не о чем беспокоиться. Я ведь жив». Дана стояла и смотрела на меня, затем снова обняла, прижавшись щекой к моей груди. «Останься у меня. Мы все сможем уладить». «Не могу. Ты же знаешь, сестры Олеси похищены. Я собрал все необходимое и завтра утром отправляюсь в Амстердам. Надеюсь, мне удастся догнать экспедицию до отправки. Кстати, а где Олеся?» «Она у Смирновых. Вроде они сдружились с Ольгой. Уже второй день там проводит». «Каменев видел ее здесь?» — с тревогой спросил я. «Нет», — ответила Дана. «Думаешь, она в опасности?» «Да. Подозреваю, что сейчас на всех людей, связанных со мной, может начаться охота. Про то, что княжна Миронова увязалась за мной, знают. А значит, и она в опасности. Она собиралась вернуться сегодня вечером». «Во сколько?» Дана бросила взгляд мне за спину, где на стене висели часы. «Часа через два точно должна прийти, не позже». «Черт, они и могут знать. На улице за забором бродят какие-то типы. Похоже, слежка». «Тебя не заметили?» Тут же встревожилась Дана. «Нет, надеюсь, я был очень осторожен». «Ага, так осторожен, что чуть не выскочил бить морду князю Каменеву». Ее отпустило нервное напряжение, и сейчас девушка просто смеялась от души. «Да уж, я как представил, что он предстает к тебе, так сам не свой стал». «Ревнуешь?» «Боишься, что променяю тебя на кого-то другого?» Все еще веселясь спросила Дана. «Нет, этого не боюсь. А вот то, что он мог сделать тебе больно, или еще хуже, что ты бы вдруг потеряла контроль и стала собой, вот этого я допустить не могу. Ты бы убил его?» — вдруг серьезно спросила девушка. «Наверное», — честно признался я, — «если бы случилось что-то такое. Он в теневом правительстве. Это значит, что ему нельзя доверять. Это значит, что они не отступят и не согласятся менять привычный образ жизни, а ты все-таки хочешь перемен. Ты задумала реформы, которые однозначно многое изменят. Значит, ты их враг. А с врагами они не церемонятся. Полагаю, то, что ты, глава государства, сдерживает их. Но как только выйдет твой срок, их уже ничто не остановит». «Ты знаешь, кто еще состоит в этой тайной организации?» — поинтересовалась девушка. «Нет, догадываюсь, что есть еще. Может быть, Смирнова была, но не ее внучка». «Вот тут не спеши!» Дана вдруг стала серьезной. Олеся рассказывала, что к Ольге приходил человек и предлагал прибыть на закрытое мероприятие для приватной беседы в очень узких кругах. Высших кругах. «Ого! И она согласилась? Я был заинтригован». «Ольге преподнесли подарок, но она попросила пару дней на принятие решения». «Что-то еще?» «Это все, что знает Олеся. Может быть, после сегодняшних посиделок она будет знать больше. Надо что-то делать с людьми на улице. Если они заметят приближающуюся к твоему дому Олесю, они ее схватят. А главное, поймут, что ты в этом тоже замешана. Я имею в виду в связях со мной. И что ты предлагаешь?» «Нейтрализовать наблюдателей. Ты точно знаешь, сколько их? Где они находятся? Кто за кем следит?» «А девчонка умна. Недаром она мне нравится. Дана задавала мне вопросы один за одним, и отрицательный ответ на любой из них грозил провалом операции. А я не знал ответов и наполовину. Значит, надо придумывать что-то еще. Понятное дело, что если я упущу хоть одного соглядатая, то он тут же доложит своему хозяину, что произошло. Нужно было действовать очень осторожно. Есть вблизи твоей усадьбы места, где точно никто не сможет увидеть происходящее. Есть закрытая беседка в парке, тут же ответила Дана. Отлично, у меня есть план. Дана, как всегда, оказалась против моих идей, расценив их как весьма опасные. Я и сам понимал, что это непросто, и в любой момент меня могут раскрыть, но ничего лучше за короткий срок я придумать не смог. Значит, делаем, что можем. Дана, по моему плану, должна была наблюдать из комнаты на втором этаже с выключенным светом за территорией перед своим имением. Не слишком удачный наблюдательный пункт, но за неимением лучшего сойдет. Бинокль в доме был, да еще позволяющий лучше видеть ночью. Девушка не знала, откуда он взялся, но помнила его еще с детства. И это было замечательно. Девушка должна была отслеживать тех, кто наблюдает за остальными. Я же собирался пойти на охоту. В своем плаще я был похож на любого другого одаренного в округе. Большинство же из тех, кто шатался недалеко от дома, были одеты неприметно. Темного цвета куртки, вязаные шапочки, темные тканевые брюки, такая же темная обувь и серые незаметные лица. Самые настоящие шпионы. Тех, кого не отличишь от толпы, и есть самые умелые. В окружающей темноте я легко перебрался через забор там же, где проникал на территорию. Предварительно убедившись, что меня не видят, я отряхнулся, расправил плащ и пошел искать первую жертву. Главное было не ошибиться. Цена ошибки — чья-то невинная жизнь. Если этих наемников мне было не жаль, ведь уйди хоть один отсюда живым, обладая информацией обо мне или об Олесе, и все. Можно считать, мы раскрыты. Олеся не сможет защитить сама себя при всех ее возможностях. Когда навалятся толпой или всадят иглу со снотворным из толпы прохожих или из-за угла, так что для себя я все решил. А вот если я ошибусь, я не хотел убивать невиновных. В темноте я смог сориентироваться, где находится та беседка, о которой говорила мне Дана. После чего принялся выслеживать тех, кто выслеживал Олесю. Первого я нагнал совсем рядом с беседкой. Убедился, что все остальные достаточно далеко, и подошел к соглядатаю. «У меня есть для тебя задание от князя Успенского». Тихо, почти шепотом произнес я, ощущая себя шпионом из 50-х годов. «Говори, я слушаю», — ответил мне человек в неприметной одежде. «Как пароль и отзыв. Как определение свой и чужой. Как два пальца об асфальт. Отойдем, тут могут следить». Человек немного дернулся, видимо, считая, что следят тут только они, но через миг последовал за мной к беседке. Я пропустил его вперед и мгновенно испепелил коротким и мощным разрядом. «Надеюсь...» Вспышку не было видно. По крайней мере, я старался. Неприятно, но кто-то должен. Выпалывать сорняки, чтобы они не задавили культурные растения, работа не из легких. Ногой я размел пепел, хоть в сгущающихся сумерках его и не было видно. Идем дальше. Еще двое дали верный отзыв на предложенный мной пароль и разделили судьбу первого шпиона. А вот с четвертым возникла проблема. «У меня есть для тебя задание от князя Успенского», — уже привычно произнес я. «От кого?» — не понял меня человек. «Вы кто такой?» — тут же перешел в наступление нетипичный шпион. «Простите, я ошибся», — пробормотал я и постарался уйти в сторону. На меня задержали крепкой рукой и приблизились вплотную, заглянув в лицо. «О, черт!» Тихо выругался тот, кого я принял за шпиона Успенского. «Вы же должны быть мертвы!»